Эми хихикнула, подняла свой напиток и отпила, слушая репортаж и гадая, кто такой вообще этот Джейк Питти. Такого я не ожидал, вид у Роя был шокированный. Динни кивнул. Оба они смотрели на статью в телефоне Роя, которому секретарь сообщил вскоре после прибытия мэра в комплекс СРД. Мужчины переглянулись, и Криснер убрал гаджет обратно в карман. Но не могу сказать, что сожалею. У меня кошмары были, как эти психи объявляются в городе снова и снова. В некоторых отношениях губительни намного страшнее. Динни покачал головой. Рой, пожалуйста, не говори так. Докер почти смеялся, ощущая легкую слабость. Но ты прав, сомневаюсь, что по ним кто-то будет скорбеть. Этот Питти, бедолага, сделал миру одолжение. Рад, что они отдали награду его друзьям и еще больше рад, что те передали его долю на благотворительность. Хороший памятник парню. Лидер профсоюза слегка нахмурился. Питти, вроде имя знакомое. Такое чувство, что я мог встречать его как-то на местном корабле мастерской 3. Молодой парень, золотые руки. В этом репортаже не говорится, что он побывал в Брактон-Бей как раз после Рождества. Думаю, да, отозвался Рой, снова извлекая телефон и проверяя, после чего вернул его в карман. Да, сказано, что он посетил семью в Нью-Йорке, заехал в Бостон и Брактон-Бей навестить друзей. Он там несколько лет назад работал, а затем отправился домой. ХМФ. Странное совпадение. А, ладно, полагаю, это ничего не значит, вздохнул Динни. Хотел бы я, чтобы мир не нуждался в таких людях, но я рад, что они у него есть, даже при столь ужасных обстоятельствах. Это верно, и они продолжили медленно идти через двор, лавируя между группами рабочих и техники. Что думаешь по пресс-конференции? Вообще, думаю, что она отлично прошла, улыбнулся в ответ Динни. Я впечатлен тем, как ты умудрился говорить так долго и не сорвать голос. Вопросов была масса. Это дар, хмыкнул Рой. Но да, что было, то было. Губернатор Скотт также проделал чертовски хорошую работу, учитывая, что всех деталей он еще несколько часов назад не знал. Он предельно счастлив тем, как идут дела, и, покосившись на собеседника, добавил, делал заходы насчет возможных пожеланий по найму Кайдзю для аналогичной работы вдоль побережья, и, может быть, в Бостоне. Он думает, что есть несколько мест, где кто-то, способный запросто подхватить что-то типа моста и уйти с ним, обошелся бы дешевле и быстрее команд демонтажников. Уверен, при должных обстоятельствах она согласится, хмыкнул с усмешкой теперь уже Динни. Могу спросить, но пока нам стоит сконцентрироваться на этом проекте. Определенно, он сможет нанять мое морское чудовище, когда оно не будет нужно мне здесь, с веселым видом отозвался Рой. И, остановившись на краю расчищенной бетонной площадки, где стоял первый склад, огляделся вокруг. Теперь тут осталось немногое. Да, пошло очень хорошо. Пришлось сделать несколько десятков грузовых рейсов, пока не вывезли весь оставшийся камень, затем заровняли всю зону, установили зоны захвата пыли и слива на случай утечек, прикрутили основания для пары стационарных кранов, все такое. Вполне просто и эффективно, поворачиваясь вокруг своей оси, докер показывал места, где это должно будет находиться. Железная дорога вон там все еще доделывается, мы дотянем ее примерно сюда. Сможем резать корабли и складировать лом прямо в вагоны, как делаем с этими мобильными кранами. Рой задумчиво кивнул и с интересом огляделся. А сам танкер, Динни подошел к краю огороженной зоны и посмотрел вниз на мутную воду многими футами ниже. Мы почти закончили откачку из сухого дока, к концу дня будет сделано. Затем нам необходимо спустить трапы на палубу и начать санитарную промывку. Когда она закончится, вся асбестовая изоляция и прочие в том же духе будут удалены. На это уйдет порядка 6 дней, думаю, докер почесал подбородок, мысленно проглядывая свои заметки и планы. Как сделаем, Кайдзю собирается срезать весь верх корабля и поставить здесь на берегу, затем извлечь валы винтов и винты разом. Из-за металла, из которого они сделаны, это одна из самых ценных частей. Окей, отозвался Рой, с оценивающим выражением глядя на колоссальный корабль, как если представлял эту сцену в уме. А затем она порежет остальное, да. Предполагается порезать его на части примерно 50 футов толщиной, точно громадный торт, от носа и до кормы. Каждую секцию перенесут на берег, оставив достаточное расстояние между, чтобы дать бригадам работать на них по отдельности. Людей хватит, чтобы за раз отрабатывать примерно 6. По нашей оценке, 3-4 недели уйдет, чтобы разобрать и перевести весь металл с этой штуки, а к этому моменту должно вернуться достаточно средств, чтобы проплатить за все вовремя с пристойным профитом. После этого процесс должен стать самоподдерживающимся. Фантастика. Похоже, все идет хорошо. Твой друг Фил определенно помог с планированием. Его изменения заставят все ближайшие пару лет крутиться по-настоящему здорово. Мужик соображает. Он один из самых умных людей, кого я знаю, чуть улыбнулся Рой. Хороший друг. Дин не кивнул. Он и сам пришел к тому же заключению накануне. Он еще здесь, в Би? На данный момент да. Ему интересно посмотреть, как идут дела, но в конце недели отправляется обратно в Бостон. Они двинулись вдоль берега обратно к зданиям Союза. Просил передать, насколько большое удовольствие он получил от всего мероприятия и предложить, чтобы ты, возможно, изъявил желание посетить его в Бостоне, когда будет время. У него имеется еще пара проектов, долгосрочных, и Фил думает, что ты был бы заинтересован их обсудить. Дин не подумал и наконец ответил. Пожалуйста, передай, что я был бы рад как-нибудь, но не пока у нас этот проект как следует не заработал. Мне много чего надо сделать, не хочу терять момент, так и сделаю. Вообще-то, он сказал, что ты так и ответишь. Ты его, похоже, тоже впечатлил. Мужчин обменялись исполненными взаимопонимания взглядами. Рад слышать. В любом случае, я собираюсь вернуться обратно к работе. Передавай наилучшие пожелания Беф. Передам. Будь на связи, Динни, и дай знать, если что понадобится. Рой пожал ему руку и пошел прочь к своей машине. Динни несколько секунд смотрел ему вслед, после чего продолжил путь, размышляя, насколько Лиза продвинулась с планом причинить доброму старому Томасу Кальверту как можно больше причин для огорчения. Он подумал, что девушка, вероятно, собирается показать в этом вопросе класс, и счел это весьма забавным. «Мама, это Тейлор Эберт». Эми взмахом руки указала на подругу. Тейлор улыбнулась Кэрол Даллан. Та пристально изучила девушку и чуть холодновато улыбнулась в ответ. «Я попросила ее, если захочет, прийти посмотреть, как ты заставишь рыдать автодилеров», и она сказала «да». Наконец, коротко рассмеявшись, Кэрол протянула руку, которую Тейлор пожала. «Рада познакомиться, Тейлор. Эми рассказывала о тебе, и, честно говоря, с учетом прочих друзей, которых она завела в последнее время, рада встретить нормального человека». Тейлор, хихикнув, скосила взгляд на Эми, отвернувшуюся в попытке скрыть попытки не рассмеяться. Запах выдавал ее с головой, как и почти неслышные звуки, с которыми ее плечи сотряслись. «Рада, что кто-то считает меня нормальной, миссис Даллан», — вежливо ответила она. «У папы могут найтись иные словечки. Я встречала твоего отца вчера». «Кстати говоря», — ответила мать Эми, открывая дверь машины. «Была впечатлена, он, похоже, знает, что делает. Настали интересные времена». «Он упоминал», — улыбнулась Тейлор, проскальзывая в заднюю дверь. Эми вскарабкалась на переднее сиденье. Кэрол завела машину и оглянулась через плечо. «Полагаю, ты была в толпе на набережной. Я видела множество ребят, кому следовало быть в школе. Такое впечатление, что как минимум Аркадия сдалась и отпустила всех посмотреть. Я была возле берега, да», согласилась, усмехаясь про себя, Тейлор. Эми по-прежнему пахло так, точно пытается не рассмеяться. Все происходящее было очень хорошо видно. Честно говоря, удивлена, насколько удачно все прошло, учитывая, что могло случиться, среагируй кто-нибудь слишком бурно, вздохнула Кэрол, включая левый поворотник и выезжая на главную дорогу. Но, к счастью, поначалу все были слишком ошарашены, чтобы реагировать, а затем эта безумная гигантская ящерица умудрилась заставить всех просто смотреть. «Как-то, Убер и Элит здорово помогли, мам», — заметила с улыбкой Эми. Кэрол покосилась на дочь, немного нахмурившись. «Вынуждена согласиться, хотя и не уверена, с чего это, а также затрудняюсь сказать, что одобряю. Они, в конце концов, злодеи. Они нормальные ребята», — твердо заявила Эми. Мать одарила ее долгим взглядом. «Эми, надеюсь, ты держишься от них подальше, мы должны учитывать, как все выглядит со стороны». Кэрол встретилась взглядом с Тейлор в зеркале заднего вида. «Признаю, порой это довольно раздражающе, но как герой новая волна всегда на виду у общественности», пояснила она. «Мы должны создавать правильное впечатление, а это может требовать тонких уловок». «Понимаю», заверила ее Тейлор. «Думаю, быть выставленными на показ публике может быть действительно стрёмно». А Томми снова пахнула весельем. «В конце концов привыкаешь, а некоторые, как наша дорогая Вики, положительно наслаждаются этим», — вздохнула Кэрол. «Возможно, даже чересчур», — добавила женщина вполголоса. «Вики определенно одна из самых больших экстравертов, с кем я знакома», — усмехнулась Тейлор. «Мне она нравится. К ней нужно привыкнуть», — признала Кэрол, хотя и улыбнувшись при этих словах. «Ну вот, подержанные машины ББ, первые по списку. Давайте взглянем, что у них есть». Она въехала в ворота, припарковав машину и открыв дверь, в то время как полный и довольно-таки прилизанный мужчина средних лет вышел из офиса и воззрился на них. Когда он заметил сверкающий BMW, на лице дилера возникла улыбка, в которой было почти столько же от рептилий, сколько бывало у Тейлор. «Девочки, разговор оставьте мне», — предупредила адвокатесса, выбираясь наружу. Эми развернулась на сиденье и посмотрела на Тейлор. Подруги широко ухмыльнулись и выскочили осмотреть автомобили, аккуратно припаркованные вокруг во множестве, сверкая в вечернем свете, в то время как владелец бизнеса принялся обхаживать Кэрол Даллан, на которую это не производило впечатления. Один галогены, химические элементы 17-й группы, 7-й группы, главной подгруппы, таблицы Менделеева, фтор, хлор, бром, йод, астат, ярко выраженные окислители, отсюда и название. Галоген дословно значит «солерод», реагируют практически со всеми простыми веществами, кроме некоторых металлов. Два в литературе названия зарубежных компаний традиционно не переводятся, а транскрибируются, если только это не имеет особого значения для содержания текста. А вообще фирма называется «Крупномасштабное строительство Восточного побережья». Три в оригинале «Мочи не шиб», в словарях значения не нашел, перевел как смог. Глава 94. Продавцы и юристы. «Это здорово блестит», — заметила Тейлор, махнув в сторону средних габаритов пикапа с двойной кабиной и полным приводом где-то лет 8. Он был темного металлического синего цвета с литыми дисками и кожаными сиденьями. Их запах полудемону нравился, однако она также чуяла легкую примесь бензина откуда-то из-под днища. Эми обернулась и изучающе оглядела машину. «Не уверена, что блестит это самое важное в машине», — с легким сомнением произнесла подруга. Но все равно приблизилась и обошла вокруг предмета обсуждения с задумчивым видом. «Хотя очень мило. Я думаю, блеск — это хорошо», — усмехнулась Тейлор. «Но согласна, это, наверное, не главное. Может, разве что, если ты Вики», — девушки переглянулись и рассмеялись. «Это слишком похоже на правду», — язвительно заметила молодая Даллан, проводя рукой по борту грузовичка. «А сколько за этот, М, 12 900», — отозвалась Тейлор, глядя на свисающий с зеркала заднего вида ценник. «Тут сказано, она прошла около 94 тысяч миль. Без понятия, хорошо это или плохо, как и я», — признала подруга. «Эта штука громадная, больше, чем те, о каких я думала. Однако достаточно большая, чтобы внутрь влез специальный проект или два», — с таинственной улыбкой указала Тейлор. Эми поглядела на нее, затем обратно на грузовик, сложив руки и постукивая пальцами по бровям. «Верно, очень верно. Сзади можно разместить уже сколько лука», — тихонько усмехнулась мисс Даллан. Девушки оглянулись на Кэрол. Та в 50 ярдах от них заставляла продавца выглядеть бледно. Это было третье место, которое они посетили. Целительница спустя всего 10 минут решила, что первый был чересчур уж старательным идиотом, а у второго дилера никому ничего не понравилось. У этого имелось довольно много симпатичных автомобилей, и некоторые присутствовали в списке, который Эрик дал ими, включая и конкретно этот образчик, хотя она была помечена как возможно, великоватый расход топлива побольше, чем у остальных, но очень прочная и надежная. «Думаешь, твоя мама на это согласится?» «Без понятия. Но, честно говоря, не вижу ничего настолько же симпатичного. Внедорожник, который мы смотрели, выглядит куда более потрепанным, и стоит почти столько же, но меньше по размерам. Красный универсал был милым». Эми поглядела на означенный автомобиль под прожектором, затем покачала головой. «Мне цвет не особенно нравится, да и перед выглядит так, точно ему грустно», — хихикнула она. «Ну, мы же не можем заставить тебя разъезжать на грустной машинке», — рассмеялась Тейлор. И, обойдя вокруг переда грузовичка, отступила на несколько футов и склонила голову на бок. «А у этого самодовольная ухмылка, точно у Лизы, и у тебя временами», — парировала Эми, указав на подругу. «И, конечно, у тебя», — хмыкнула Тейлор. «Похоже на то. Давай заглянем внутрь». Девушки открыли передние двери и забрались в машину. Тейлор потыкалась туда-сюда, пока не разобралась, как отодвинуть пассажирское сиденье достаточно, чтобы дать нормально уложить хвост. Хотела бы я, чтобы люди разработали пассажирское сиденье для хвоста, пробормотала она, устраиваясь, на что Эми, подогнав свое сиденье, рассмеялась. Сомневаюсь, что с учетом всех обстоятельств, этот пункт вверху списка требований. Как ты? А, точно, вот как, мисс Даллан вздохнула, обращаясь к потолку, когда спинка сиденья легла практически плоско, отчего прыснула уже Тейлор. Некоторым усилием целительница сумела установить ее правильно, затем отрегулировать зеркала, после чего положила руки на руль и огляделась. Неплохо, очень уютно. С этой стороны тоже хорошо. Тейлор оглянулась через плечо, изучая заднее сиденье. Там легко разместиться 3 человека, а если они хорошие друзья, то 4. И багажник тоже довольно-таки большой. Эта штука, которая, чтобы его прикрывать, похоже, снимается, если необходимо положить что-то реально большое, но даже когда она на месте, это прямо-таки маленький фургон. Эми кивнула, играясь с кнопками и переключателями в попытке разобраться, что они делают. Нелепая какая-то штука. Что она делает? Указала целительница на отдельную кнопку, изображение на которой ни одна из девушек не распознала. Чуть погодя Тейлор с сомнением произнесла. Похоже на комплект колес. Привод на 4 колеса или что-то в этом роде. Может быть, пробормотала Эми, наклоняясь в бок, чтобы заглянуть под щиток управления. А в бардачке есть инструкция. Держи. Тейлор шустро извлекла толстую книгу. Ага. Посмотрим. Эй, а я права. Переключение на 4-колесный привод. Это высокая и низкая передача. Что бы это ни было, это что-то, названное блокировкой дифференциала. Я без понятия. М-фары вот здесь. Печка. Полудемон читала еще несколько секунд. Не знала, что вождение это так сложно. Никогда не пробовала? Нет, пока нет, отозвалась Тейлор, протягивая мне инструкцию, раскрытую на странице со схемой всех кнопок. В ответ на ее жест, вопрос никогда не вставал, а в последнее время и значения особого не имел, добавила она с усмешкой. Эми с улыбкой кивнула, читая соответствующий раздел книги. Могу себе представить, бросив взгляд через плечо, целительница убедилась, что мать все еще разговаривает на безопасной дистанции. В любом случае, ты пешком быстрее, чем эта штука, и могу унести больше, осклабилась Тейлор, вырвав у подруги смешок. Верно, но спорю, видок у тебя будет куда более смешным. Это мило. Гляди, тут сиденье с подогревом и все дела. Интересно, пока это одна из лучших возможностей, и, как ты и говорила, есть хороший потенциал, задумчиво отозвалась собеседница, закрывая инструкцию и протягивая обратно, и огляделась в кабине. Она просторная, все игрушки, приятные сиденья, цвет мне нравится. Пошли поговорим с мамой. Окей. Вскоре они стояли рядом с Кролл, каким-то образом заставивший продавца выглядеть так, точно он отчаянно жаждет избавиться от них, даже если придется отдать машину. Тейлор была под сильным впечатлением, а Эми старалась спрятать хохоток. «Мам, мы думаем, стоит взглянуть на грузовичок вон там», — указала Эми. Кролл, вскинув бровь, посмотрела на автомобиль. «Пикап — это не совсем то, о чем я думала. Знаю, но места там больше, чем во внедорожнике, который мы недавно смотрели, а состояние лучше, больше места сзади и цвет симпатичнее. Вижу», и повернувшись к дилеру, женщина поинтересовалась. «Сколько?» «Выставлен за 12 900, но могу опустить для вас до 12», тут же произнес тот. Адвокатесса неотрывно смотрела на него. «В смысле 11 500?» Бровь пошла вверх. «11. С полным то и новыми шинами?» «М», моргнул мужчина. «Девочки, пойдемте посмотрим на него», резко заявила Кролл, отворачиваясь от человека, смотревшего с облегчением и озадаченностью разом, и направляясь к предмету обсуждения с весело переглянувшимися Эми и Тейлор в кильватере. Миссис Даллан обошла машину 2, очень внимательно оглядев, затем наклонилась и изучила все 4 шины, с легким пренебрежением потыкав одну на маникюренным ногтем. «Определенно необходимы новые шины», сообщила она последовавшему за ними дилеру. «Это едва проходит по нормам закона, а остальные немногим лучше. В боковом окне у заднего сиденья трещина, я различаю где-то запах утечки топлива, а задняя левая противотуманка повреждена». И прежде чем у продавца появился шанс ответить, открыла дверь со стороны водителя и залезла внутрь. «Отдаю должное, внутри мило», добавила женщина, оглядевшись. Покрутила руль, кивнула. «Ключи?» Продавец с беспомощным выражением на лице поплелся прочь и вскоре вернулся с комплектом ключей, украшенным ярлыком с автомобильным номером на ней. Кролл приняла их и завела грузовик. Тот слегка прочихался и довольно зарокотал. «Двигатель звучит приемлемо, но я все еще чую топливо», — заявила юрист, мягко наращивая обороты. «С этим надо будет что-то сделать. Мы можем этим заняться», — быстро отреагировал дилер. «Забирайтесь, девочки, посмотрим, как она ездит. Вы же не против, верно?» — обратилась Кролл к продавцу, пока Эми и Тейлор, улыбаясь друг другу, забирались внутрь. «Нет, совсем нет, мэм», вид у того был точно он немного таки был, но не знал, как сказать об этом. «Чудесно, мы сейчас вернемся», и, едва Эми и Тейлор пристегнулись, миссис Даллан закрыла дверь, пристегнула свой ремень и тронулась с места задним ходом. 12 секунд спустя они выехали на главную дорогу. «Было действительно забавно, мам», — рассмеялась Эми. Кролл чуть улыбнулась. «Это было довольно забавно», с очевидной радостью отозвалась она. «Фокус в том, чтобы не дать им времени придумать ответ, помимо того, который ты хочешь получить. Тут требуется практика», и женщина, прибавив газу до скорости потока машин на дороге, направилась в даунтаун. «Честно говоря, довольно неплохо. Лучше той, что мы пробовали в предыдущем месте». Еще пару минут Кролл рулила, умышленно подобрав для проезда несколько бутылочных горлышек, затем кивнула. «В целом неплохо. Очень удобно, слушается руля, все вроде бы работает». Эми перепробовала каждую кнопку в кабине, чтобы проверить, что будет, а Тейлор наблюдала сзади. «Эми уверена, что тебя устроит нечто подобное», — под конец уточнила миссис Даллан. Ее дочь с улыбкой кивнула. «Думаю, отлично подойдет», — в итоге высказалась она. «И если решу, что это не мое, то всегда могу ее снова продать и взять что-нибудь еще». «Верно, определенно», — согласилась Кролл. «Я беспокоюсь насчет утечки топлива, это требуется исправить, и определенно необходимы новые шины, те, что на ней стоят, в шокирующем состоянии, но в остальном вроде бы все в порядке. Однако нам потребуется как следует ее проверить. Может, Эрик мог бы заняться этим для вас?» — подумала вслух Тейлор. Эми кинула взгляд назад на подругу и коротко кивнула. «Это мысль, с радостью поделюсь с ним деньгами». «Кто такой Эрик?» — поинтересовалась Кролл. «Друг со школы. Это он мне дал этот список машин, какие стоит искать. Его папа механик, и Эрик много о них знает. Вообще-то, полагаю, идея неплоха», — решила, подумав, Кролл. «Ну хорошо, посиди за рулем, попробуй, и если интерес никуда не делся, можем вернуться и поторговаться как следует. Ты ж заставила его опустить цену почти на $2000, просто посмотрев на него», — хихикнула Эми. «Я еще даже не начинала», — мрачно улыбнулась Кролл, просигналив и заехав на заправку, чтобы дать Эми сесть за руль. Целительница снова переглянулась с Тейлор, ухмыльнулась. Затем маленькая девушка вышла и обошла вокруг до места водителя, а ее мать скользнула на другое сиденье. Развлекшаяся и получившая впечатление Тейлор устроилась сзади, чтобы насладиться поездкой и узнать, как ведут переговоры юристы. Похоже, это может быть интересно. Вот только ей едва удалось сдержать смех на емкий комментарий Варги. Тот, похоже, всю эту ситуацию находил уморительной. Рой сверился с переданным Динни номером, достал личный мобильник и позвонил, расслабленно откинувшись в кресле и глядя в окно на ранний вечер. С одной стороны в него врывался свет городских огней, с заднего плана другой – вышка посреди залива. Когда на том конце взяли трубку, мэр улыбался. «Убер, полагаю, это Рой Криснер. Если у вас есть минутка, я бы хотел поговорить». Он поднял свободной рукой чайную чашку и отпил. «Да, я осведомлен, что это были вы двое, и при том, что обычно ваша деятельность несколько раздражает, пусть и часто довольно забавно, этим разом вполне доволен. Думаю, нам, вероятно, следовало бы организовать вскоре встречу, неофициально, как вы понимаете. Нельзя, чтобы город застали заведением дел со злодеями, даже столь смирными, как вы. Однако в личном плане я несколько более гибок. Видите ли, будучи политиком, имеешь дело со всеми разновидностями людей, хотя даже при этом я придерживаюсь определенных стандартов». Рой выслушал ответ, затем рассмеялся. «Именно, мой юный друг, именно. Рад видеть, что мы понимаем друг друга. Вчера вы сделали хорошее дело, и я бы предпочел видеть такого рода активность почаще. Если мы собираемся вытащить наш город из дыры, куда его загнали, нам нужны все, кого можно привлечь. И, довольно странно, но думаю, вы оба на той же стороне, что и я, и смотрите на вещи так же, несмотря на ваше необычное хобби». Ответ последовал с небольшой задержкой, в течение которой мэр улыбался, снова попивая чай. «О, не волнуйтесь, мой друг, я встречал людей гораздо хуже вас, уж поверьте, гораздо хуже, и в целом, вероятно, куда более опасных или, по крайней мере, более разрушительных. Как вам известно, этот город набит ими, не говоря о прочих местах здесь и там. В наши дни мы живем в удручающе переполненном опасностями мире». Он допил чай, кивая, и поставил чашку обратно на блюдечко. «Согласен, тут вы правы, но с этим ничего не поделать, не в данный момент. В свою очередь мы все делаем, что можем, чтобы не выносить ссор из избы. Я бы предпочел, чтобы вас не было среди ссора, если этого можно избежать. Было бы куда лучше иметь вас в помощниках, нежели помехой». Последовала еще одна пауза. Рой фыркнул. «Нет, это нисколько не угроза, поверьте. Если бы я хотел вам угрожать, у вас не осталось бы сомнений на этот счет». «Да, совершенно точно. Полагаю, именно это и случилось бы, в самом деле. Итак, в целом, было бы лучше избежать подобного развития событий, согласны?» «Хорошо, хорошо, просто камень с души. А теперь, пара моментов. Первое, я ожидаю, что вскоре с вами на контакт выйдет Дин Эйберт. Да, он дал мне этот номер и рассказал, что вы сделали для Союза, так что я воспользовался возможностью позвонить первым. Хорошая работа, кстати, именно такого рода вещи нам здесь и нужны». Он, похоже, был впечатлен, а его не просто впечатлить. «Когда он позвонит, предлагаю выслушать внимательно, вы, вероятно, обнаружите, что это в ваших же интересах». Мэр улыбнулся. «О, не хочу портить сюрприз, но вам понравится. Второе касается замечательной аудиосистемы, с которой выступил ваш коллега. У меня имеется предложение на этот счет, которое я бы на вашем месте тщательно обдумал. Однако подозреваю, что элита может понадобиться убеждать. Как я понимаю, технари могут быть немного собственниками». Рой хмыкнул и снова рассмеялся в голос. «Ясно. Да, вероятно, так лучше всего. В любом случае, на уме у меня следующее», он пояснил более детально, сделал пару пометок в блокноте, и затем оторвал от него верхний лист, положив в карман. «Так вы подумаете? Супер! Надеюсь, мы сможем скоро пообщаться снова. Передавайте наилучшие пожелания Динни, когда увидите. Было приятно немного поболтать. Судя по тому, как все идет, нам придется обсудить некоторые из ваших прочих занятий. Возможно, у меня имеются для вас хорошие новости по этому направлению». После очередной короткой паузы, когда он слушал, политик улыбнулся. «Возможно. До свидания, Убер». Отключив телефон, Рой немного повозился, пока не стер историю звонков, и убрал аппарат. Подняв взгляд, он встретился глазами со вторым человеком в комнате. «Думаю, эти двое согласятся, Фил». «Превосходно», старый друг выглядел довольным. По его губам скользнула легкая улыбка. «Действительно хорошие новости. Полагаю, в итоге может выйти очень даже хорошо». И очень аккуратно отпив чаю, он беззвучно поставил чашку точно в центр блюдечка, уравновешенного на второй руке. «Должен признать, это было самое приятное маленькое отклонение от нормального течения жизни. Спасибо, что пригласил меня. Рад, что смог, Фил. Я скучал по нашим разговорам». «Как и я», Фил снова оглядел комнату. «У меня имеются кое-какие предложения, как сделать твою комнату более удовлетворяющей эстетике, если ты готов их выслушать». «Конечно, готов. Ты всегда был куда лучше в такого рода вещах», улыбнулся Рой. «Планируй. Буду очень рад внести изменения». Фил поставил чашку и блюдце на стол, достал альбом с карандашом и принялся рисовать невероятно точными штрихами, то и дело поднимая взгляд, чтобы проверить ту или иную деталь. «Теперь, следующая задача, это установить осторожный контакт с дракон, не вовлекая немедля СКП. У меня есть некоторые идеи на этот счет». Рой слушал с интересом, наблюдая за работой друга, и будучи очень довольным тем, как идут дела. Рэндалл несколько секунд разглядывал свой телефон с несколько озадаченным выражением на лице, затем поднялся на ноги в поисках Кевина. Обнаружив фонова на другом конце главной мастерской, прям под каким-то образчиком машинерии, о назначении которого умник не имел ни малейшего понятия, он пнул ступню приятеля. У того были видны только ноги. «Эй, ни за что не поверишь, кто только что позвонил мне», начал Рэндалл, присаживаясь на перевернутый деревянный ящик. «И кто, Приглушенный ответ сопровождался звуком удара металла о металл и едва слышным шипением. Следом ударил запах нагретой проводки. «Мэр». Последовала длинная пауза. Затем Кевин выскользнул из-под своей машинюки настолько, что смог поднять взгляд на друга слегка расширившимися глазами. «Мэр, наш мэр, он самый, мэр Рой Криснер самолично, хочет как-нибудь встретиться». Вид у Кевина стал еще более удивленным, затем задумчивым, а потом расчетливым. «А, как полагаю, насчет нашего маленького дополнения к большому ивенту, соображаешь, он, похоже, доволен, больше, чем я ожидал, вообще-то». Рэндалл поднял ногу и поставил пятку на ящик, обхватив колено руками. «На самом деле, это немного странновато, он был в очень хорошем настроении, и еще сказал, что Динни Эберт скоро свяжется с нами, и в наших интересах было бы поговорить с ним». «С чего бы?» — с легким подозрением посмотрел Кевин. «Я не совсем уверен, но он также упомянул, что у того есть спонсор, который желал бы вывести на рынок эту твою систему генерации аудиополя». Приятель сел прямо и уставился на него. «Серьезно? Серьезно?» Тот на миг задумался, затем вздохнул. «Но я же, конечно, не могу ее воспроизвести. Честно говоря, я поражен, как хорошо она отработала. Обычных проблем не было от слова вообще. Но не думаю, что даже так хочу рискнуть и сделать еще одну». Он думает, дракон способна сделать дубликат. «Ну, наверное, полагаю», — рассеянно пробормотал Кевин с таким видом, будто думает о чем-то. Тут его глаза сфокусировались на лице Рэндалла. «Дракон? С какого перепугу ей помогать?» Рэндалл улыбнулся. «Мэр думает, ее можно привлечь через ОСП. Его спонсор предложил, чтобы мы оформили на них лицензию на проект. Они привлекут дракон для обратной разработки. С твоей помощью, они передадут сублицензию на производство дракона и все в выигрыше. ОСП с нами не связано, так что никто не расстроится из-за злодеев, зарабатывающих на своих болезненных целях, потому что никто не будет настолько туп, чтобы злить Кайдзю. Не после вчерашнего. Он говорит, даже если делиться со всеми в цепочке, денег мы в итоге срубим довольно прилично». Кевин посмотрел заинтригованно и еще немного подумал. Это действительно могло бы сработать. Круто. Система далеко опережает все, доступное в продаже, и, уверен, ее можно переработать для задействования на меньшей площади, вроде стадиона или даже комнаты. Вот в таких вещах его спонсор и заинтересован. Это и, наоборот, система вещания для чрезвычайных ситуаций. Он думает, оба предложения будут весьма востребованы. Рэндалл внимательно посмотрел на друга. Интересно, спустя секунду Кевин медленно кивнул. Думаю, да, должен признать, от того, что мы делали вчера, хорошее чувство, лучше, чем я думал, что будет. Было почти так же весело, как наши обычные дела, но никто в нас не стрелял. Мне понравилось. Я тоже не слишком склонен попадать под прицел, хмыкнул Рэндалл. Эй, а если это действительно работает, тебе стоит прикинуть насчет проделать то же с трикодером. Ты говорил, оружейник не хотел его возвращать. Спорю, эта штука стоит у ему денег. Полагаю, да, с по-прежнему задумчивым взглядом пожал плечами Элит. Мне не хочется его терять, но если есть гарантия, что получу обратно, сможет она или нет сделать копию, я был бы готов переслать трикодер ей. Она одна из немногих на геройской стороне, кому бы действительно доверил свою технику, и, задумавшись на миг, добавил, довольно странно, но оружейник, пожалуй, один из них, как бы то ни было, он человек чести. Великолепно, Рэндалл сверкнул улыбкой своему старому другу. У меня хорошие предчувствия. Заиметь на верной стороне мэрию, докеров и ОСП, это открывает всевозможные пути к интересным делам, и веселым тоже, может даже настолько же веселым, как кое-что еще, но без всей этой стрельбы и взрывов. Взрывы мне вроде как нравятся, вздохнул Кевин. Пока никто не страдает. Понимаю, о чем ты, приятель, и уверен, мы сможем что-нибудь придумать. Но тут мы, похоже, ухватили за хвост возможность, которую нам наверняка следует оседлать, пожал плечами Рэндалл. Нам везло, но рано или поздно удача заканчивается. Я чертовски хорош, но не могу делать все, и даже у тебя однажды кончатся крутые игрушки. Знаю, Кевин со вздохом рухнул спиной на бетонный пол старого здания и уставился в потолок. За последние несколько месяцев мы пару раз были слишком близко от какой-то погони, и встревоженно перевел взгляд на напарника. Господи, мы что, взрослеем? Может и так, ужасно, верно? Технарь, помотав головой, посмотрел на друга. «Мне всего 21, я слишком юн, чтобы взрослеть». Рассмеявшись, Рэндалл вскочил на ноги и подтянул приятеля на ноги. «Я тоже, мужик, но в конце концов это случается с большинством людей. Впрочем, у нас еще осталось много возможностей для веселья. Держу пари, если мы это сделаем, то сможем вовлечь Тейла Риберт. Эта девчонка чокнутая и, что чертовски очевидно, любит шутку. С учетом вчерашнего, ну и этого тоже, у нас хорошее оправдание, чтобы пообщаться и узнать, что она скажет. Как я догадываюсь, ржач будет, а потом несколько безумных идей». Кевин наконец усмехнулся и кивнул. «Вот уж что я переживу. Подозреваю, что мы и панацею как-нибудь втянем заодно. Это еще одна девица со странностями. Тут ты не ошибаешься. Не расстраивай ее, у меня сложилось впечатление, что она тоже может быть реальной занозой. Не так, как Эберт, более незаметно, но...» Рэндалла слегка передернула. Выражение в ее глазах на какой-то момент реально пугало. «Я заметил», — ответил с чуть обеспокоенным видом Кевин. «Девушки очень странные и типа как жуткие, даже когда не оборачиваются в гигантских рептилий-монстров. Они все порой оборачиваются в монстров, Кев», — фыркнул Рэндалл. «Просто прячься, пока это не кончится. Пошли, мне надо поесть». Телефон зазвонил, заставив умника вынуть его и посмотреть на экран. «И надо принять это». Парень нажал кнопку вызова и поднес трубку к уху. «Алло, Динни, сколько лет?» И Рэндалл в хорошем настроении последовал за другом на кухню, улыбаясь про себя. $8400, Эми уставилась на мать, вид у той был довольный, затем на Тейлор, вид у той был впечатленный. «Как, черт побери, ты это сделала, это же почти минус треть». «Он был открыт для переговоров», — спокойно ответствовала Кэрол. «В конечном итоге, и ты получила полное то, 5 новых шин и еще расширенную гарантию от него», — Эми покачала головой в благоговейном уважении. Кэрол тем временем решительно ушла в пределы, лучше всего описываемые как включен режим самодовольства. «Вау, мам, я реально под впечатлением, а также чуток напугана. Бедняга вообще хоть что-то на этом заработал?» «О, несомненно», — отозвалась Кэрол. «И близко не столько, сколько желал, конечно, но если он хотел большего, следовало вести переговоры жестче». Обе девушки рассмеялись, и даже взрослая женщина хмыкнула. «Мое вам уважение, миссис Даллан», — хихикнула Тейлор. «Наблюдать за этим было изумительно. Теперь все, что вы должны сделать, это дать вашему другу ее проверить, и если он будет удовлетворен, можете забрать ее в пятницу после школы. Я заплачу ему, когда все это произойдет. Пожалуйста, води аккуратно, дорогая, я не желаю ни покупать замену, ни навещать тебя в больнице», — произнесла Кэрол. «Я буду осторожна, мам, не волнуйся, не хочу помять ее». Эми чувствовала легкую дезориентацию. «Через пару дней у нее будет машина». С ухмылкой от уха до уха девушка обняла мать. Та ответила тем же. «Спасибо. Всегда пожалуйста, Эми», — негромко отозвалась женщина. «И прости за тот день. Я постараюсь исправиться в будущем». «Ты и сейчас очень хорошо справляешься», — хихикнула Эми. «И всегда можешь купить мое расположение. Или по крайней мере взять в аренду». «Рада слышать», — вздохнула Кэрол, тем не менее улыбаясь. «Пошли, подброшу вас до больницы. Тейлор, если хочешь, могу также подвезти до дома, проблемы никакой». «Спасибо, миссис Даллан», — поблагодарила Тейлор. «Но нет ли возможности закинуть меня к докерам, или куда-нибудь в том районе, если вам не по пути?» «Я сказала папе, что встречусь с ним там. Конечно, это не слишком далеко в сторону. Я завезу тебя прямо туда, в доках молодой женщине небезопасно». Тейлор кивнула, но подаренный ими взгляд искоса снова вызвал у той усмешку. Вскоре они вернулись в BMW Кэрол, направляясь к главной Брактонской. Две девушки обсуждали опыт покупки машины и пересмеивались на эту тему. Кэрол, похоже, тоже была в хорошем настроении и всю дорогу чуть заметно улыбалась. «Ты сегодня тихий», — заметила Мисси, подняв взгляд на Дина, параллельно мимоходом подтянув конец улицы. Они шагнули вперед, тут же в считанные секунды покрыв сотню ярдов. Дин, которого замечание вырвало из задумчивости, посмотрел на нее. От маленькой светловолосой девочки исходили любопытство и легкая озабоченность на его счет. Парень, тронутый ее чувствами, улыбнулся малышке и покачал головой. «Ничего серьезного, просто думал насчет разговора, случившегося в школе. Кое-кто, кто, как я знаю, чуток странный, сказал кое-что, что сбило меня с толку. Если подумать, она не пыталась меня расстроить, но он повел плечами. Она чудная девушка, умная, но чудная. Я никогда не уверен точно, как следует воспринимать ее слова. Следует ли понимать их как есть или искать скрытое значение? Мисси чуть заметно кивнула, внимательно озираясь вокруг, в поисках любых неприятностей, затем повторив свои действия. Они патрулировали торговый сектор города, покрывая по принципу сети обширный участок и просто выглядывая проблемы. Пока что все, что они видели, это мелкий инцидент с не слишком хорошим вором, ограбившим винный магазин и удравшим футов на 50, прежде чем его скрутил случайный прохожий. Они упаковали пластиковой стяжкой придурка и подождали копов. Владелец магазина взахлеб поблагодарил пешехода, который после попросил у них автографы, улыбнулся и продолжил свой путь, как только оставил показания. «Окей, ты думаешь, что здесь имеется скрытое значение, или гонишь волну из-за пустяка, без понятия. Как я и сказал, она сбивает с толку и любит играть словами», Дин покачала головой. «Возможно, и из-за пустяка. Тебе следовало бы спросить ее, если это так уже тебя беспокоит», рассмеялась Мисси. «Она наверняка делает это просто потому, что тебя это сбивает с толку. Точно как стояк делает странные штуки, чтобы заставить гадать, не рехнулся ли он. Что, конечно, так и есть, но по меньшей мере наполовину потому, что он думает, что это уморительно смешно. Может быть и так», с улыбкой признал Дин. «Хотя я бы хотел, чтобы он выучил, когда хватит это хватит». «Это он не выучит никогда», хихикнула девочка. «Даже если на нас нападет губитель, он бы под конец света балагурил». «Верно», пожал плечами парень. «Очень верно, но будем надеяться, мы никогда этого не узнаем. А ты пришел в себя после того, как вчера видел Кайдзю?» — поинтересовалась напарница спустя полдюжины смещений длиной в квартал. «Я все еще пытаюсь уместить все это в голове, но наблюдать было изумительно. Интересно, о чем с ней говорил легенда? Думаю, вероятно, хотел узнать о ней побольше», — отозвался Дин. «Пришел в себя, я не уверен. Это был своего рода шок. Ты мне рассказываешь. Я чуть сознание не потеряла. Рядом с ней бегемот выглядит крохой, а я никогда не думала, что скажу это». Вид у Мисси был впечатленный и обеспокоенный. «Чертовски рада, что она дружелюбна». Спустя секунду она снова хихикнула. «Может быть, дружитель, один?» Дин застонал. «О боже, только ты не начинай тоже каламбуры строить. Мне их хватает от стояка и китвина». Не упоминая про Кайдзю теперь, мистер Ступ, — рассмеялась Мисси, качая головой. «Это было блестяще, бедняга. Должен признать, это одна из самых смешных вещей, какие я до сих пор видел или слышал». Дин, не в состоянии уняться, также рассмеялся. Тхо на этом рехнулась, там теперь сотни каламбуров на той же основе. Стояк чуть не вырубился, так ржал, пока читал их прошлой ночью, и добавлял новые сразу как получалось придумать, — ухмыльнулась малявка. «Я тоже выступила с несколькими приличными. Думаю, как и все», — заверил развеселившийся Дин. «Надеюсь, он из-за этого не расстроился». «Да не, не думаю. Он слишком милый». Из переулка, рядом с которым они находились, донесся краткий отзвук. Оба молодых человека замерли, напряглись и прислушались. Дин различил волны исполненных жестокости эмоций, внезапно донесшихся с того направления, а Мисси тут же использовала способности, исказив пространство вокруг так, чтобы любой летящий в них снаряд был бы переадресован в землю. Они прокрались вперед и выглянули из-за угла. Двое имперцев, два барыги. «Думаю, сделка с дурью сорвалась или что-то такое», — произнесла девочка вполголоса. «Отправляй вызов». «Окей». Секунду спустя он уже вошел в систему связи и говорил с диспетчерской. Голос Софии звучал рассеянно, но профессионально. Девушка со вчерашнего дня была в еще более странном настроении, чем обычно. Дин мог это понять. «Прикрытие в пути», — доложил парень, получив подтверждение. Мисси еще раз всмотрелась из-за угла и коротко отпальцевала. Дин выглянул, чтобы увидеть четверых дико озирающихся мужчин, явно гадающих, что за чертовщина тут происходит. Переулок обернулся эшеровским кошмаром 2. Все стены и земля сворачивались под невозможными углами, поймав каждого в собственной маленькой зоне. «Вау, а ты напрактиковалась», — восхищенно произнес парень. Теперь от пойманных людей исходила преимущественно паника, сменив злобу и угрозу, как когда напарники впервые их заметили. «Ага», — ухмыльнулась девчонка. «После того, как увидела то, как Сауриал так быстро учится, когда не встретимся, у нее новые штуки, я подумала, что стоит сильнее стараться, приложить по максимуму усилий, чтобы лучше разбираться, что я со своими силами могу. Немного утомительно, но, похоже, себя оправдывает. При этом Мисси наблюдала, как четверо мужчин безуспешно пытаются бежать. Один из барыг достал пушку и выпустил весь магазин в окружающее его искривление. Каждая пуля зарылась в землю в нескольких футах, не создавая угрозы ни ему, ни кому-либо еще, или же хоть какой-то надежды сделать что-либо полезное. Разочарованный бандит швырнул ствол в стену искажений рядом с собой, вскрикнул от боли, когда тот каким-то образом ударил его по затылку, после чего сдался и сел, обхватив голову руками. Вид у Мисси был очень довольный. «Как думаешь, почему они швыряются оружием, когда патроны кончаются?» — поинтересовалась она. «Это вообще работает?» «Сомневаюсь», — хмыкнул Дин. И, заслышав приближающуюся сирену, посмотрел через плечо на остановившийся полицейский автомобиль. Секундой позже появились штурм и батарея, первый из которых подошел, посмотрел на переулок, затем усмехнулся. «Хорошая работа, молодежь», — произнес он важно, потрепав Мисси по макушке шлема, на что та захихикала. Батарея отвесила напарнику подзатыльник, отчего хихиканье усилилось. «Придурок», — вздохнула взрослая блондинка. «Отлично проделано, ребята. Впечатляющее использование силы, Виста, и вы не подвергли себя риску». «Спасибо, батарея». Кипы смотрели, как двое копов осторожно приближаются к четверым пойманным людям. Мисси убирала каждый барьер по очереди, как только те наводили оружие на подозреваемых. Вскоре все четверо были в наручниках. Как раз в этот момент прибыл второй патрульный автомобиль, и новоприбывшие приняли пару захваченных гангстеров. Мисси выпустила из искаженного пространства последнего, со вздохом облегчения глядя, как все медленно возвращается к норме. «Это начинало утомлять», — пробормотала она, потирая заднюю часть шеи, — «типа как отслеживание всего-всего перепутанного». Дин положил девочке руку на плечо. «Действительно хорошая работа», — тихо произнес он с улыбкой. Напарница внимательно взглянула на него и слегка зарделась. «Спасибо». Четверо кипов наблюдали, как офицеры полиции заканчивают зачитывать подозреваемым их права, запихивают в две машины, машут и, излучая удовлетворение, уезжают. «Недурно. Мы в конце концов научим вас, детишек, хорошо работать вместе», — фыркнул штурм. «Разве что за исключением стояка. Он недостаточно серьезно это воспринимает». Герой извлек откуда-то пакет чипсов и открыл, закинув пригоршню в рот и громко жуя. «И близко недостаточно серьезен. Кипство — дело важное, знаете ли». И мужик в красной броне протянул пакет всем по кругу. Его жена прикрыла глаза рукой и застонала. Мисси обслужила себя, а за ней один, оба стража ухмылялись. «Ты невозможен», — печально вздохнула женщина, отвернувшись от них. Штурм только осклабился, вытряхивая остатки содержимого пакета себе в рот и хрустя им. Дин смотрел на это с едва заметной усмешкой, ощущая хорошо скрытое веселье, которое испытывала батарея и излучаемый штурмом веселый настрой. Когда двое старших членов протектората направились по своему маршруту патрулирования, они с напарницей пошли своим путем. Шагая рядом с Мисси, парень обдумывал ее слова. «Наверное, ему следует поговорить с Тейлор. Очень, очень осторожно. Не знать, как она его видит, было чуть ли не хуже, чем знать, что она расценивает его как угрозу». Напряжение не давало Дину спать всю ночь. Один в оригинале — «Фриендбрингер», по аналогии с «Йендбрингер», — «Губитель». Два — имеется в виду творчество М.К. Эшера, официальный сайт https://www.mc.com, художника прошлого века, любимой темой творчества которого были зрительные иллюзии и игра с восприятием пространства. Можете также погуглить «Бесконечная лестница». Глава 95. Другая семья. От Едбеццера соспацибатлис. Кому? Рой. От кого? Тони. Ре. Ходят слухи. Ну, я сделал, как ты просил, и вызвал шквал внимания в обществе. Кроме Митхолл, прогнило что-то в датском королевстве, так сказать. Первое, пусть даже это кажется самоочевидным, — рыболовство растет, идет в гору. Лодки на семью и одного человека уже в море Йен-Массе один, а рыболовные флоты корпораций, какие еще остались, направляются к заливу точно приливная волна. Даже тот мужик Эрвин, который первым видел Кайдзю, там на своей лодке и зашибает приличные деньги. Судя по всему, купить рыбу у первого человека, кто вообще видел Кайдзю, вроде повода похвастаться за обедом. Передай своему шефу, это будет прикольно. Хотя, полагаю, оно того стоит. Ты был прав, наличие Кайдзю в Брактон-Бэй служит обещанием безопасности. Ее видят серьезным доказательством, что компания с деньгами в Брактон-Бей – надежная компания. На заседаниях поговаривают, что даже если Леви посмеет показаться, Кэйбзю втопчет его в ил, а ее сестры спляшут на останках. Кое-кто не уверен, что она может справиться с бегемотом, но они в меньшинстве. Мнения насчет зарубы Смурф Кэйбзю 2 по понятной причине разделились. В конце концов, Кэйбзю же не может летать. Она же не может летать, верно? Со стороны криминала, империя ходит на цыпочках вокруг всего, что могло бы зацепить семью, но столь нелюбимое всеми пятно на исподнем 3 продолжает настаивать, громко и категорично, перед всяким, кто станет слушать, что может сделать ее в любой день недели. Я тут сделаю паузу, чтобы ты смог отсмеяться и восстановил дыхание. Я принял меры, чтобы до департамента полиции ББ по некоторым каналам дошел слух насчет самоубийственного оптимизма толкача. Они наверняка скоро свяжутся с тобой, когда они перестанут смеяться, с планом, как прибрать все, что останется от придурка и остальных барыг, когда семья с ними закончит. Могу я предложить связаться как с Динни, так и с Филом, и скоординировать действия, чтобы потом очистить районную Арчерсбридж? Если Скрип переживет неизбежное столкновение барыг с семьей, полагаю, ты предложишь СКП попробовать протрезвить ее, выдать лабораторию и посмотреть, что получится. Твое предложение совету беру, и элиту выйти на дракон через докеров также можно сделать, и Шерил. Мысль насчет полицейского транспорта, спроектированного ей и прошедшего реверс-инжиниринг дракон ужасна. Как для вашего полицейского бюджета, так и для преступников, которых эти машинки будут в итоге гонять. Хех. Большое спасибо за ящик лимончелло. Дрожь берет при мысли, во что должен был обойтись ввоз из Старого Света. У дешевых калифорнийских подделок просто не тот вкус. Думаю, дело в почве. Знаешь, надеюсь, жена и дети в порядке. Будь осторожен и заглядывай в ресторан типа чаще. Вся эта восточная еда на вынос просто не может быть хороша для мужика. Антония. П.С. Фрэнки 9 пальцев все еще владеет той индюшачьей фермой, которую купил ради уклонения от налогов. Посмотрю, не получится ли снабдить яйцами индейки Сауриал и Раптавр, если тем захочется попробовать. Спроси Динни, не передаст ли он это. Один не стал переводить, судя по стилю. Автор письма образованный свободно употребляет иностранные по отношению к английскому слова. Два смурф в оригинале. Это не синий гном, а жаргонная кличка Симург, распространенная у фикрайтеров, возникла из финальных фраз главы 17.1. Также смурф, сленговое обозначение прогеймеров, играющих новым персонажем, для доминирования и унижения игроков на низком ранге, создаются ради лулзов и отстрела десятков фрагов в одну харю. Что, согласитесь, вполне Симург соответствует. Три, кто забыл, толкача в оригинале зовут Скидмарк, что в частности означает пятно от известного продукта жизнедеятельности на белье. Глава 96. Триумвират и Эмили. Эмили покаталась взад-вперед на своем кресле на маленьких колесиках, глубоко задумавшись насчет событий последних дней. Ни Эвдалон, ни Александрия еще не прибыли, хотя она ожидала одного или обоих теперь уже в любую минуту. От генерального директора был еще один краткий звонок, сообщивший о непредвиденной задержке. Начальница, похоже, была чем-то отвлечена. Женщина потянулась и взяла со стола национальную газету. Неустанное движение замирало по мере того, как она перечитывала статью на передовице. «Скатертью дорога», – пробормотала директор филиала, изучая страницу и задерживаясь на фотографиях разрушений, вызванных троими храбрецами. «И спасибо вам, мистер Питти, что показали, как даже обычный человек может творить необычайное. Несчастный вы сукин сын». Она была в равной мере под впечатлением и довольна тем, что обычный человек достиг того, что годами не получалось у всей СКП и протектората, испытывала смущение за собственную организацию по той же причине и была сильно удручена, что это стоило жизни тому, с кем, как думала, ей хотелось бы встретиться, не говоря уж о его семье и почти всем его городке. Но, по крайней мере, с кошмаром бойни было покончено. Решив поднять бокал в память об этом человеке, когда доберется домой, Эмили бросила газету на стол и встала, подойдя к окну и взглянув на пейзаж поздним вечером. Дни понемногу становились длиннее, по мере того, как зима переходила в весну, но даже в 4 часа дня все еще было довольно темно. Вода в заливе выглядела холодно и мрачно. Волны бежали по ней вслед за ветром, поднявшимся в последнюю пару часов. Для этого времени года денек был вполне хорош, но и близко не так, как вторник, тот был близок к идеальному. Директор лениво задумалась, не было ли это каким-то образом организовано. В данный момент она не была готова отвергать любые идеи насчет возможностей того, кто стоял за семьей, если допустить, что их гипотеза верна, кем бы он ни был. Контроль погоды, это казалось уже чересчур, но увидев то, что вчера двигало этот танкер, Эмили не могла с чистой совестью отбросить этот вариант, и просто надеялась, что это не так. Коротко помотав головой, женщина проследовала к маленькому холодильнику в углу комнаты, открыла, достав бутылку с водой, вскрыла ее и отпила, закрыла агрегат, снова села, откинулась на спинку и возобновила осмысление долгой встречи, или серии встреч с разнообразнейшими сочетаниями участников днем ранее. Доклад, который они представили, охватывал все важные вопросы, или, по крайней мере, вопросы, по которым у них имелись хоть какие-то реальные доказательства, в интерпретации, соответствующей восприятию людей, которым он предназначался. Эмили отчаянно надеялась, что те будут читать между строк и поймут, что она умоляет их держаться подальше и дать пыли осесть. Повстречав Раптавр, она действительно не желала видеть, что случится, если какой-нибудь придурок решит, будто давить, пока что-нибудь не лопнет, будет хорошей идеей. Появление Кайдзю это чувство только усилило. К некоторому своему удивлению, Эмили пришла к выводу, что с последней, наверное, можно иметь дело, однако не была уверена, что когда-либо будет чувствовать себя уютно рядом с ней. Вполне можно было понять, почему Ханна, похоже, так дергается на ее счет. Даже при том, что это было более чем не характерно для очень спокойной и собранной в норме женщины. Но гигантская рептилия показала себя и вежливой, и разумной, те черты, которые Эмили хотелось видеть в парачеловеке. Да и, на самом-то деле, в любом. А тот факт, что Колин и Дракон оба считали, что могут работать с Раптаврой, явно оба были под впечатлением от того, как сильно им пошли навстречу, заставлял думать, что все прекрасно получилось бы. Эмили могла пережить сложившуюся ситуацию, даже если это означало странные компромиссы в обычном ходе дел, особенно если это отдаст ей в руки хреново Кальверта. За это директор была готова пойти на куда большее, чем пообещать проследить, чтобы дело Рэйчел Линд было полностью пересмотрено и, если потребуется, честно расследовано, а также оставить им неформалов. Сделка выглядела хорошо. С другой стороны, согласится ли генеральный директор, вопрос на данный момент висел в воздухе. Начав хорошие, по ее мнению, рабочие отношения с семьей, Эмили желала удостовериться, что они таковыми и останутся, так что надвигающееся на ее город явление оставшихся двух третей триумвирата беспокоило. Если повезет, они ее выслушают, согласятся предпочесть прагматичный подход к новой группе среди них формальному, они просто прилетят и начнут выдвигать требования. По мнению директора филиала, хорошо это не кончится. Также придется объяснить, почему она не доложила ни о чем из этого ранее. По мнению Эмили, это было правильное решение, но было бы сложно найти общий язык кое с кем из вышестоящих. К счастью, легенда согласился с ее оценкой ситуации, а с ним на своей стороне вопроса, директор должна была суметь обосновать правильность своего решения. Оставалось надеяться, что генеральный директор также согласится, когда ей все объяснят в полной мере. При некотором везении доклад направил ее мысли в нужную сторону. По крайней мере, она не вышла из себя накануне, когда прогремела новость. Эмили отпила еще воды и поставила бутылку. Другим вопросом, который все еще с трудом помещался у нее в сознании, был маленький побочный проект Колина и Дракон с Раптавр. Ей гигантский дробовик, снаряженный термоядерной бомбой. Даже с поправкой на технарей это было безумием. Помотав головой, директор подивилась совершеннейшей наглости одной только мысли, что нечто подобное может работать. Но эти два технаря продемонстрировали им чертежи, расчеты и симуляции, показывавшие, что оно как минимум будет правильно функционировать. Позволит ли он и функционирование по-настоящему ранить или даже убить губителя, Эмили не имела ни малейшего понятия. Это далеко выходило за пределы ее компетенции, и сопутствующий ущерб будет значителен, что бы ни случилось. Однако, Колин верно отметил, что любая ситуация, в которой такого рода оружие нашло бы применение, уже дошла до точки, при которой эпицентр удара в любом случае полностью потерян. Относительно маленький, направленный и, насколько ему можно было верить, чистый по существу термоядерный взрыв в большинстве случаев, скорее всего, не сделает ситуацию много хуже, если только вы не стоите перед ним. или за ним, или совсем рядом. Симуляции эффектов поражения цели нервировали. К счастью, сильно далеко они не распространялись. И даже так, сама идея порождала у Пидга озноб. Как и тот факт, что эта парочка всерьез толковала о том, чтобы сделать дробовик ручным и вручить Кайдзю. Часть Эмили отчаянно желала посмотреть на это, однако другая, куда большая, жаждала скулить и прятаться от этой мысли под столом. Больше всего проблем было с той частью, где семье, по существу, вручают проект термоядерного взрывного устройства. По крайней мере, пока дракон не разъяснила некоторые выводы, к которым пришла относительно всех прочих способов, какими только лишь их подтвержденные способности по созданию материи могут вызвать массовые разрушения. Некоторые идеи, к которым пришла канатка, были совершенно жуткими. Эмили действительно надеялась, что никто из этих чокнутых ящериц не обладает воображением такого рода. Женщине никогда не приходило в голову, что она будет расценивать 5-килотонную ядерную бомбу как более безопасный вариант, но под конец 10-минутной дискуссии даже легенда выглядел так, точно увидел привидение. Содрогнувшись, Эмили покачала головой, снова взяла бутылку с водой и добила содержимое, бросив пустую тару в мусорное ведро у стола. Нет, вся эта идея с дробовиком Рока ужасала, но она сумела понять, что та достаточно состоятельна для проработки. Реальной проблемой были политические вопросы. Колин выдвинул по этому направлению несколько хороших предложений, легенда добавил еще, выглядело выполнимо, в случае губительном для пиара. Людям вообще-то не нравится, когда ядерное изделие к чему-то подсоединяют, а ручное оружие, даже если требуется рука размером с гараж, определенно вызовет некоторую степень беспокойства. Стук в дверь заставил Пидгат оторваться от раздумий. «Войдите», — коротко бросила она. Дверь открылась, впуская Дина Стэнсфилда, без костюма, со слегка озадаченным видом. «Директор, уделите мне минутку для разговора», — Эмили безмолвно махнула ему. Молодой человек вошел в комнату, закрыл дверь, подошел и сел на указанный ему стул. Женщина наклонилась вперед на кресле и пристально уставилась на него. «Что я могу для вас сделать, мистер Стэнсфилд? Я хотел сообщить кое о чем, что узнал в школе от Вики, в смысле, Славы, мэм», несколько неуверенно начал тот. Пидгат подняла бровь. «Ничего плохого, по крайней мере, я так думаю, но, по-моему, вам следует знать об этом». «Продолжай», — заинтригованно подтолкнула она замолчавшего юношу. Тот объяснил, что ему рассказала его девушка про то, как ее большая семья была нанята ОСП в качестве парачеловеческой поддержки на все явление свету Кайдзю днем ранее. Директор, постукивая пальцами друг о друга, обдумала неизвестную ранее информацию. «Ясно», — наконец произнесла она после краткого молчания. «Полагаю, ты прав, беспокоиться ни о чем, но было интересно узнать об этом». «А это законно», — уточнил Стэнсфилд с нотками беспокойства в голосе. Вики говорила, ее мать их заранее проверила и сказала, что все выглядит прозрачно, но я о таком никогда раньше не слышал. «Это определенно необычно, но законно. Мы тщательно проверили. ОСП подыскала интересные и сложные способы обойти некоторые из парачеловеческих законов относительно применения сил в коммерческих целях. Очень умно, если по чести. Твоя девушка не сделала ничего плохого, а ее семья, вероятно, помогла удержать город от паники». Молодой человек посмотрел с облегчением. «Спасибо, директор. Меня немного беспокоило, что они могут навлечь на себя проблемы. Думаю, они в безопасности, и, насколько я представляю, они, помимо прочего, наверняка снискали себе одобрение с точки зрения общественности. Нам поступали доклады, что новую волну видели на месте в новых костюмах, но впервые слышу, как это было организовано. Полезная информация. Спасибо, что донес ее до моего внимания», — Эмили покосилась на часы. «Полагаю, сегодня вечером ты патрулируешь с Мисси?» «Да, я собирался пойти влезть в костюм, как только поговорю с вами», — Стэнсфилд посмотрел на часы. «Лучше мне так и поступить, не хочу опаздывать».